Калоши счастья. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Дело было в городе Копенгагене. В одном доме собрались гости. И вот в переднюю, где гости оставили свои пальто, зонтики и калоши, вошли две женщины, молодая и старая. Это были феи. Младшая была феей счастья, старшая — феей печали. Стоя в передней, они рассказывали друг другу о том, где побывали за день. «Знаешь, у меня есть пара калош», — поведала фея счастья. «Того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место. Стоит ему только пожелать, и от этого он почувствует себя совершенно счастливым». «Ты так думаешь?» — отозвалась фея печали. «Знаешь же, он будет самым несчастным человеком на земле и благословит ту минуту, когда, наконец, избавится от своих калош. Но это мы еще посмотрим», — проговорила фея счастья. «А пока что я поставлю их у дверей. Авось кто-нибудь их наденет по ошибке вместо своих и обретет счастье». А в это время советник юстиции Кнап собирался домой, все еще размышляя о временах короля Ганса. И надо же было так случиться, что вместо своих калош он надел калоши счастья. Как только он вышел в них на улицу, волшебная сила калош немедленно перенесла его во времена короля Ганса. И ноги его тотчас же утонули в непролазной грязи, потому что при короле Гансе улиц, конечно, не мастили. «Ну и грязища!» — пробормотал советник. «И к тому же ни один фонарь не горит. Нет, это просто наваждение какое-то. Не узнаю восточной улицы, ни одного магазина. Все только старые жалкие лачуги. Можно подумать, что я вернулся во времена язычества. Нет, это ужаснейшая минута в моей жизни». В отчаянии он уж было собрался бежать, куда глаза глядят, но, к счастью, тут с ног у него свалились калоши, а с ними рассеялось и волшебство. В ярком свете фонаря советник сразу узнал восточную улицу. «Значит, я заснул прямо на улице?» — сказал советник. Спустя две минуты советник уже ехал на извозчике к себе домой, а калоши остались лежать на тротуаре. Проходивший мимо сторож, решив, что кто-то потерял свои калоши, отнес их в полицию. «Да они, как две капли воды, похожи на мои», — сказал один из писарей, сидевших там. Он надел калоши и вышел на улицу. Поглядывая на птичек, которые весело распевали свои песенки, перепархивая с ветки на ветку, писарь подумал: «Если бы только я мог превратиться в птичку, Я бы стал маленьким жаворонком. И в ту же минуту рукава и фалда его сюртука превратились в крылья и обросли перьями, а вместо калош появились коготки. Он слетел на траву, завертел головкой и принялся весело клевать гибкие травинки. Внезапно вокруг него стало темно, как ночью. Это мальчик накрыл птичку своей шапкой. Мальчик запустил руку под шапку и схватил жаворонка за спинку и крылья. Он принес птичку домой. Там ее посадили в маленькую клетку. К счастью, дверцу клетки закрыли неплотно, и птичка смогла освободиться из ужасного плена. Писарь вылетел из клетки и полетел над домами и улицами. Вот он увидел дом, который показался ему знакомым. Писарь влетел в комнату и уселся на стол. К своему изумлению он понял, что это его собственная комната. «Как я хочу быть человеком!» — воскликнул он, и в ту же минуту вновь стал полицейским писарем. А на следующий день молодой студент-философ попросил писаря одолжить ему калоши. Молодой человек надел калоши и вышел в сад. На улице заиграл рожок почтового дилижанса. Как хочется уехать подальше отсюда, увидеть волшебную Швейцарию, поездить по Италии, вырвалось у него. Калоши счастья выполнили желание немедленно. В тот же миг студент уже ехал по Швейцарии в почтовом дилижансе. Голова у него трещала, шею ломило, ноги затекли и болели. Вскоре пошел снег, подул резкий холодный ветер. «Ох!» — вздохнул студент. «Если бы мы уже были по ту сторону Альп, там теперь наступило лето!» И он немедленно очутился в самом сердце Италии. Но студент не смог насладиться всей красотой этой дивной земли. Тысячи ядовитых мух и комаров носились в воздухе и жалили его. «Нет, уж лучше умереть, чем выносить эту муху!» — подумал студент. «Так хочется спать! Спать! Спать и не просыпаться!» Тот же миг желание его исполнилось, и он заснул мертвым сном. «Ну?» — спросила фея печали. «Много счастья принесли людям твои калоши. Вот и этот несчастный ушел из мира раньше своего срока. Но я помогу ему». И она стащила калоши со студента. В ту же секунду студент-философ проснулся и встал. И печаль исчезла, а с ней и калоши. Должно быть, она решила, что теперь они будут принадлежать ей.